Вот бы нам сейчас забраться под одеяло. Если бы ты знал, как же мне тебя мало. Где ты пропадал, тебя всю жизнь не хватало. А все эти полгода счастье не отпускало. Не целовать тебя уже почти невозможно. Мне с тобой так сладко и так тревожно. Говорим часами, обнимая друг друга. И любимая музыка наш играет по кругу. Теплее, теплее. От всего мира сбежать, чтобы просто тебя обнять. Теплее, теплее. От всего мира сбежать, чтобы просто тебя обнять. Подряд. Жадно обнимать, дыхая твой аромат. А для всех вокруг наш чувство сердца секретный. А то, как летит время, просто незаметно. Не целовать тебя уже почти невозможно. Мне с тобой так сладко и так тревожно. Говорим часами, обнимая друг друга. И любимая музыка наш играет по кругу. Теплее, теплее. От всего мира сбежать, чтобы просто тебя обнять. Теплее, теплее. От всего мира сбежать, чтобы просто тебя обнять.